Глава 23. На силу я их разняла, еле сдерживая себя, чтобы не разрыдаться. Отец и сын дрались впервые на моей памяти. «Знаешь что?» — сказал, тяжело дыша, Дима Степану. «Нет у меня отца больше. Ты понял? Я переночую у Арины. Мам, не переживай, просто... Нет сил тут оставаться, пока... Этот здесь». Димка стремительно обулся, схватил куртку и шапку и просто выбежал из квартиры. Я даже не успела его остановить, окликнуть. Мне оставалось лишь устало вздохнуть, закрыть за ним дверь и вернуться в комнату. Дима не пропадет и обязательно позвонит, когда едет. Решил поехать к Аринке, пусть едет. Тяжко ему сейчас. Может, возле любимой девочки немного и легче станет. Бежать за уже взрослым, совершеннолетним сыном я смысла не видела. Там, в комнате, девчонки плакали, прижавшись друг к другу. Им моя помощь сейчас нужнее. Степан стоял посреди гостиной, опустив голову, и тяжело дышал. До него дошло, что натворил. Только назад уже ничего не воротишь. И как уж он будет отношения с детьми налаживать после этого? Одному Богу ведомо. Стоило оно того. «Я уложу Варю», — сказала Нина, вставая с дивана. «Мне кажется, вам стоит поговорить». Она увела рыдающую младшую сестру в ее комнату, и мы со Степаном уставились друг на друга. «О чем нам договаривать? Мне не очень совершенно». Наверное, Нина просто надеется, что мы все еще можем помириться, договориться, передумать разводиться и прочее. Но этого не будет. Впрочем, я была благодарна дочери, что она увела младшую сейчас. Я готова была сесть и разрыдаться, и точно не сделала бы Варьке лучше. Я зайду к ней через полчасика, когда заставлю себя успокоиться. Ради нее. Именно заставлю. А сейчас у меня просто минутная слабость. Стёпа зачем-то поплелся следом за мной. В спальню. Я думала, он уедет. Это его ждет же. Разговор с детьми закончен на сегодня. Хоть и так себе вышел. Девчонок сейчас успокаивать тоже бессмысленно. Они слишком злые на него. И он это прекрасно понимает. Сейчас лучше уехать и дать всем немного успокоиться. «Ты почему не уехал еще? – спросила я без обиняков, когда он вошел в спальню вслед за мной. «А смысл теперь выделываться?» «Мы больше друг другу никто. Почти никто. Если бы не дети, я бы его больше и на порог дома бы не пустила. Но если уж я родила троих детей от этого мужчины, то считаться с его присутствием в нашей жизни придется всегда. И сейчас, и завтра. И через год. Если, конечно, он посчитает нужным больше не заботиться о собственных детях. Родят с молодыми орешками общего малыша. И поминай, дети, папку, как звали. Мало ли таких историй по всему миру. Я стояла у окна и смотрела на падающий за окном снег. Такая усталость и апатия вдруг напали. Я обнимала себя, словно бы мне было холодно. Мне и было холодно, только изнутри. Душа у меня замерзла. В груди у меня настоящая вьюга и стужа разыгрались. И трясло меня так, словно бы я замерзла от стужи изнутри. Я хочу остаться одна. Я просто хочу некоторые вещи забрать. Отозвался он глухо. Я тут полжизни прожил, если ты помнишь. «Думаешь, можно было за сутки все забыть?» «Вряд ли». «Ну так собирай свои вещи». Повела я плечом, словно мне стало зябко. «И уходи». У Степана трезвонил телефон без устали. Наверное, ему звонила тренер, но он почему-то не спешил к ее орешкам. Стёпа шебуршил на заднем фоне, но я все смотрела и смотрела на падающий снег. Эта зима совсем не такая, как последние 29 лет. Скоро 30. Совсем скоро у меня день рождения. Потом — Новый год. Я впервые проведу эти праздники в одиночестве. Максимум, кто со мной будет — дети. Впрочем, а кого еще нужно? В моей ситуации — никого. Хочу ли я теперь вообще отношений с мужчинами? Нет. Пережить снова эту боль потери предательств, когда он найдет замену мне получше? Нет уж. Одного раза мне хватит. Наигралась я в любовь. Гадость — это ваша заливная рыба. «Собрался?» — спросила я. «Да... нет. Не знаю. Знаешь, такое странное чувство. Все остаются, а я... ухожу. Трудно взять и уйти из дома. Это был твой выбор. Пожала я плечами. Предлагаешь мне пожалеть тебя? Извини, не могу». «Да нет, я...» Я не ожидала, что он окажется прямо за моей спиной. Так глубоко задумалась, что не заметила, как он подошел сзади. И оказался близко. «Люба». Он сжал мои плечи своими руками и развернул к себе лицом. «Может, мы неправильно все делаем?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, стараясь освободиться из его объятий. «Да он 100 лет меня не обнимал уже. С чего сейчас, когда ушел от меня, ему этого так захотелось? Зачем это вообще нужно, черт его подери?» «Ну, я не хочу уходить, понимаешь?» — сказал он, приближаясь ко мне все ближе, словно хотел меня поцеловать. «Может, и не надо? Может, мы попробуем еще раз?» «В каком смысле попробуем?» Нахмурилась я и изо всех сил надавила на его руки, чтобы он прекратил меня обнимать. «Что за пытка такая? Мне и без того очень тяжело сейчас». «Что-то я не понимаю, Самойлов. Тебя же перестали устраивать мои обрюзгшие орешки». «Да никакие они не... не обрюзгшие». Не давал он вырваться мне из капкана его рук. Я перестала понимать что-либо в принципе. Что он делает? Я сам не знаю, чего меня бес дернул связаться с этой дурой. «Дурой?» Подняла я брови, все еще сражаясь с мужем за личные границы. Старалась не давать ему прижиматься ко мне, а он стремился сократить дистанцию между нами. «Что-то вчера ты так не считал. Считал самой ужасной на свете женщиной — меня. Дурак был. Хочешь, я ее заблокирую? Брошу. Вот просто брошу». «Чего сделаешь? Бросишь?» «Да, пошла она. Я тебя хочу». И одним движением Степа закинул меня на кровать, прижав своим телом меня к матрасу. Его губы нашли мои и впились таким поцелуем, какой я никогда, наверное, не испытывала.